приняв жену, вторично окрещен, конечно, сделал в церкви подношение. День проходил в костюме графа, он, языческое скинув облачение, друзья к нему сошлись со всех сторон, узнав, что он не скуп на угощение, что помнит он истории всяких тьму, вопрос, конечно, верит ли ему.